Наутро, сидя в дешевом номере одной из кёнигсбергских гостиниц, Ундинг написал стихи, в которых говорилось о длинном, в 40-50 вагонов годов, поезде, груженном жизнью. Годы, лязгая друг от друга, берут крутые подъемы и повороты. Равнодушные стрелки переводят с путей на пути, кровавые и изумрудные звезды гороскопов пророчествуют гибель и благополучие, пока катастрофа, разорвав все сцепы годов с годами, не расшвыряет их врозь друг от друга, кромсая и бессмысля по насыпи вниз. После этого, уж если пользоваться образами Ундинга, прокружили дни одного года. Лязгнув буферами, стал надвигаться следующий, с календарной пометой поверх пломбированной двери 1923. Когда имя Мюнхгаузена, исчезнувшее со столбцов всех газет мира, снова появилось на первых страницах официозов Англии и Америки. От этого огромные тиражи их гигантизировались. Впрочем, не только тиражи, и глаза людей, раскупавших корреспонденции барона Мюнхгаузена, неизменно расширялись, как если б в его сообщениях был атропин. И только одна пара глаз, наежившаяся колючими ресницами внутри красных каемок век, встретившись с подписью Мюнхгаузена, сузила зрачки и дернула бровью. Чьи они были, эти два недоверчивых глаза, говорить излишне.